Глава третья. Склеп. Крышка саркофага сдвинулась, и мы увидели то, чего абсолютно не ждали. Судя по надписям саркофага, здесь был захоронен один из легендарных основателей Совета – Сиджисмант Эберийский. Когда крышка съехала, мы увидели мумию мужчины. Вещи, на удивление, отлично сохранились. Одет он был в кожаные штаны и жилетку, был босс. На руках какие-то диковинные металлические браслеты с весьма интересным рельефом. На голове обруч с камнями, возможно, даже драгоценными. Хотя освещение в склепе было тусклым, но видно, что камни красивые. На нашу находку мы даже присвистнули от удивления. «Ух ты, как занятно!» — сказал Михаэль. «А мне мама в детстве рассказывала про волшебный склеп, который невозможно отыскать, и в нем хранится тайна этого мира. Но никто за все время так и не смог его найти. Я думал, что это попросту сказка или легенда. Но вот точно не ожидал увидеть это своими глазами. Полагаю, мне точно никто не поверит». «А ты никому и не расскажешь», — ответил ему Адриан. «Ты бумаги подписал. Забыл?» «Вот сумчатый дьявол», — хлопнул Михаэль себя по лбу. «И правда». «Ребята, похоже, у нас проблема. Я не вижу книги здесь», — произнесла, поворачиваясь к ним. «А кольцо как реагирует?» — спросил Адриан. «Я попробовала походить по склепу. Кольцо сильнее нагревалось, когда я оказывалась у саркофага, о чем и сказала парням». «Придется искать там», — промолвил Адриан, указывая на саркофаг. «О нет, я не хочу там ничего искать. Ну почему я должна это делать?» — законючила я. «Это вопрос? Или так, риторическое утверждение?» — спросил Адриан, приподняв одну бровь. Глубоко вздохнув, я опустила руку в саркофаг. «Фу, противно!» Начала водить кольцом вдоль всего тела, при этом стараясь не прикасаться к мумии. Проверку начала со стороны головы. Прошла уже практически вдоль всего саркофага и вернулась к началу. Вот только кольцо не подавало никаких признаков жизни. И тут вдруг оно резко нагрелось. Я вздрогнула, взмахнула рукой, сильно ударила со стенку саркофага в изголовье у мумии. Выдернула руку, начала ругаться и дуть на кольцо. А оно при этом вообще перестало греться. «Это шутка такая? Мне вот вообще не смешно!» Я чуть не заплакала. «Мало того, что мы в склепе, где похоронен миллионлетний мужик, так еще и заставили чуть ли не в саркофаг лезть. А потом еще и обжигается. Ну нет, я так не играю». Парни смотрели на меня с непониманием от происходящего. Потом переглянулись между собой, оба пожали плечами, и Михаэль шагнул мне навстречу. «Тара, все хорошо?» Я не успела ему ответить, как из саркофага донесся глухой щелчок, будто шкатулка открылась. И мы все втроем подались вперед посмотреть, что там такое. Оказывается, в изголовье была небольшая потайная ниша. Парни настороженно уставились на меня. «Что, снова я?» — спросила их жалобно, и они закивали в ответ головой. «Не полезу!» — уперлась. «Тара, никто, кроме тебя, не сможет этого сделать. Если бы я мог, поверь, тебя бы здесь даже не было». Я тяжело вздохнула и засунула туда руку. Нащупала вроде бумагу, стала осторожно ее доставать и вытащила страницу книги, которую искала. «Ура, мы нашли первую страницу!» Радостно запрыгав на месте, сказала, держа ее в руке и показывая парням. «Это же просто невероятно! Значит, у нас все обязательно получится!» Сказал Михаэль, а потом грустно добавил. «Как жаль, что мы ничего не видим». Я немного смутилась, а ведь и правда, книгу должна была видеть только я, ведь это задание именно для меня. «Там вроде еще что-то было, когда страницу доставала, почувствовала», — сказала и, повернувшись, снова засунула руку в нишу и стала нащупывать. Что-то попало под руку, и я вытащила из тайника очень красивый металлический браслет, очень похожий на те, что надеты на мумию. Он весь был испещрен какими-то символами, разнообразными геометрическими фигурами и находился в открытом состоянии. Красиво блестел и словно манил меня. Мне захотелось его померить. Надев его на руку, защелкнула, и тут, словно пелена упала с моих глаз. Желание любоваться браслетом быстро пропало. Ко мне вмиг подпрыгнули парни и, перебивая друг друга, стали ругать. «Тара, это опрометчиво надевать на себя то, о чем не имеешь ни малейшего представления. А если он отравлен?» — это сказал Адриан. «Сними его немедленно!» — а это Михаэль. Я подергала браслет, но расстегнуть его не смогла. Мало того, он стал будто монолитным. Даже и следа не видно, где была защелка. Я потерла его, подергала, но так ничего не добившись, выкинула руку ладошкой вперед, заставляя парней сбавить темп. «Не нужно на меня кричать, это во-первых. На меня было воздействие, скорее всего, какой-то магии. потому что я бы его и сама не стала надевать, будучи в здравом уме. Во-вторых, он не снимается, и я не знаю, как быть. Тут мои нервы не выдержали, и я расплакалась. Михаил быстро подошел ко мне, крепко меня обнял и стал успокаивающе поглаживать по голове и спине. «Ничего, не страшно». Когда я успокоилась, к нам шагнул Адриан, и мы все вместе стали рассматривать браслет. Спустя 5 минут раздумий насчет того, как снять с меня браслет, мы сдались и оставили все как есть. Будем разбираться позже, а сейчас нужно отсюда выбираться, раз мы уже нашли то, что искали. Поднявшись из склепа, дверь за нами громко захлопнулась. Мы даже вздрогнули от неожиданности. «В какую сторону пойдем?» – спросил Михаил. Уже было собиралась ему ответить, но тут заметила, что с воздуха к нам приближалось какое-то темное пятно. «Что это?» — спросила у парней, указывая рукой. «Не будем ждать, когда оно нас нагонит. Бежим!» — крикнул Адриан и, схватив меня за руку, побежал в противоположную сторону от приближающегося пятна. Через минуту это пятно нас настигло. Оказывается, это была большая стая черных птиц. Они летели над нами, но не нападали. У меня сложилось такое впечатление, что они выпроваживали нас от склепа. Может, эта природа стоит на защите тайны древней книги? Или сам склеп защищают? Впрочем, неважно. Главное, что не нападали на нас, а просто отгоняли. Минут через 15 стремительного бега стая птиц резко развернулась и улетела от нас в другую сторону. А мы, наконец, смогли остановиться. Я шлепнулась на колени. «Вот это забег! У меня сердце сейчас выпрыгнет из груди!» «Такого ужаса мы не переживем», — сказал и начал смеяться Михаил, при этом тоже упав на траву. Его смех был таким звеняще веселым, что я тоже невольно рассмеялась. «Ребята, у меня работает переговорный артефакт», — сказал нам Адриан. «Ура! Когда нас заберут? Или нам еще куда-то идти нужно?» «Здесь рядом есть дорога. Мы не дошли всего 500 метров. Там нас заберет экипаж», — ответил Адриан и продолжил общаться с невидимым собеседником. Взяв себя в руки, мужественно поднялась и сказала ему: «Веди нас, Сусанин!» «Кто?» — не понял Михаил. «Неважно, потом расскажу», — отмахнулась от него. «Пошли скорее, я устала и есть уже хочу». И правда, через 7 минут мы вышли на дорогу. Экипажи уже были там. Я так устала, что даже не было времени удивляться, как так быстро нас нашли и как он так быстро сюда попал. Через 30 минут мы уже подъезжали к огромному особняку, похожему на тот, где проходила моя первая встреча с советом. Трехэтажный с большими окнами, широкая подъездная аллея с ухоженными насаждениями кустарников, богато выполненный парадный вход с колоннами. Внутри он поражал своей монументальностью не меньше, чем снаружи. Только в этом особняке не было показной роскоши. Все довольно уютно, много белого цвета на потолке, колоннах и частично на стенах. Даже на полу был белый кафель с темными геометрическими узорами. На стенах металлические канделябры в вычурной ковке. В общем, все уютненько, мне очень понравилось. В холле нас встретил сам глава совета, Виланд Аринейский. «Вы заставили нас поволноваться, но сначала вы отдохнете и приведете себя в порядок. Вас проводят выделенные вам комнаты. Через 2 часа встретимся в гостиной. Там и расскажете, что именно с вами приключилось». Виланд Аринейский головой дал знак какому-то мужчине. Может, это камердинер, потому что он быстро направил к нам слуг забрать сумки из рук и проводить в комнаты. Наконец, очутившись в выделенной мне комнате, я уточнила у слуги, как принять душ, и пошла приводить себя в порядок. Спустя час отмокания в теплой душистой ванне, я ополоснулась и, вернувшись в комнату, стала переодеваться, готовиться к разговору с главой совета. Через 2 часа в гостиной встретились все, кто собирался со мной на поиски. Все мои друзья, министр магии, Адриан и сам глава совета. Нас всех пригласили в столовую на вечернюю трапезу. Как же я обрадовалась, а то с самого утра в желудке только отвар побывал, который мы в лесу варили, и все. Мой желудок громко заурчал, выражая свое искреннее желание полакомиться. Я залилась краской и поспешила в столовую. Надо отдать должное ребятам, они не стали набрасываться на нас с вопросами сразу же, а дали нормально поесть и только потом засыпали вопросами. Не торопясь, мы рассказали о том, что с нами произошло, с подробными деталями. Потом браслет у меня на руке долго и пристально рассмотрел каждый здесь находящийся. Страницу книги я, естественно, тоже всем показала, но ее вообще никто не видел. Наш рассказ занял добрых 3 часа. Когда, наконец, закончили... Уже было достаточно поздно, и все отправились спать. Мы разошлись по своим комнатам. Поскольку день был эмоционально насыщенным, я сразу же легла спать и быстро провалилась в сон. Проснулась среди ночи от какого-то резкого звука, правда, так и не поняла, от чего именно. Долго лежала и не могла уснуть. Решила сходить к девочкам в комнату. В отличие от меня, у них была одна комната на двоих. Я накинула на себя халат, который был в комнате, осторожно на цыпочках, чтобы не создавать шум, пошла в соседнюю комнату. Девчата мирно спали, но мне почему-то сильно захотелось их разбудить, даже не отдавала отчета своим желаниям. Начала будить Нику, но она спала так крепко, что как бы я ни старалась, у меня ничего не получилось. Странно. Ладно, буду будить Альбу. Но с Альбой история повторилась. Тут я уже немного испугалась. Как-то странно. Раньше вроде такого не было, чтобы девчата так сладко спали. Не нравится мне это, пойду к Михаэлю. Найдя комнату Михаэля, зашла к нему, но история повторилась, он тоже не проснулся. И вот тут у меня реально началась настоящая паника. Что день, что ночь – постоянное испытание для моей нервной системы. Что происходит? Вышла в коридор и увидела, как из соседней комнаты, в черной одежде и с маской на лице, как у Зора, крадется мужчина. Я замерла, не зная, кто это и что он делает. Тут он, увидев меня, бросился ко мне. Я очень испугалась и стала от него убегать с громким криком. Но что странно, на мой крик никто не вышел проверить, что случилось. Этот мужчина догнал меня за 5 секунд, схватил за руку и потащил на выход из поместья. Я стала сопротивляться, царапалась, пыталась укусить его и даже пинала его. Но он своей ручищей очень крепко держал меня и уверенно выводил из дома. Я замахнулась свободной рукой, и вдруг браслет на ней видоизменился. Он будто раздвинулся, и из полого пространства выдвинулись острые зазубрины. Я обрадовалась и браслетом ударила чужака по руке. От неожиданности он выпустил меня. Отскочив от него, побежала, но, услышав, как меня окрикнули, обернулась. В этот момент заметила, как мне в лицо летит метательный нож. И тут я по-настоящему проснулась. Сердце бешено колотилось, вся спина была мокрая от пота. Ущипнув себя за руку, вскрикнула от боли. «Что это было?» — спросила сама себя.